Написанное выше — мое первое впечатление о судьбе постановки Сертана. Как ни странно, в нем кажется много верного. В то время я после каждого визита Кобылина немедленно, едва дождавшись, когда он уйдет, садился читать новый принос. Я был в таком азарте, что самому себе напоминал Суворина, обыскивающего избы в поисках рукописей. У меня дрожали руки, я с трудом мог усидеть на месте. Читал я очень бегло, многое просматривал и перелистывал. Мне хотелось знать, чем все это завершится. Разом увидеть и начало, и конец истории. Я видел, что только тогда, может быть, пойму, почему постановка Сертана продолжала жить, почему в ней было столько жизни и почему она все же погибла. В сущности, Сертан создал новый народ и новую, ни на что не похожую общину. Рожденный им народ жил в окружении другого народа долгие годы, не смешиваясь и словно не замечая его. И в то же время все, что он делал ради этого другого народа, ради его спасения. Он жил очень сложной, взрослой и, пожалуй, даже старой жизнью. Как и старость, она была обращена к концу. Окружающая жизнь казалась ему неразумной и детской, но в ней, несмотря на всю ее простоту, было столько горя, что сил терпеть его уже не было, и все ждали и молили Господа о спасении. Чтобы эти малые дети не мешали спасти их, ссыльные, как могли, подстраивались под их жизнь. Подобно хамелеону, они меняли цвет и становились неотличимы от всего того, что было рядом. Их невозможно было ни найти, ни поймать. Всеобщее равенство с другими надежно их прятало. Но в одном, читая тогда кобылинские бумаги, я ошибся. Чтобы перейти от эмоций к работе, мне надо было, возможно, скорее привыкнуть к тому, что там было. Надо было найти сходство вещей, о которых я читал, с тем, что я уже знал. И, конечно же, переходы ролей от одного к другому. Когда один в один день поднимался из грязи в князи, а другой, еще день назад имевший все, все терял, показались мне революциями. И так как я знал единственно социальные революции, и здесь чуть ли не самым важным было для меня, что уходящие теряли свои права и свои привилегии, лишь много позже я понял, какой малостью это было для них самих. Последние месяцы перед сменой апостолов были страшными. Старые апостолы, да и не только они, так же, как и в первый день своего служения, верили, что именно их избрал Иисус Христос. И значит, уже скоро мир доживает положенное ему. Эти долгие годы были испытанием их верности. Они его выдержали. Теперь осталось совсем немного, и он придет. Но этих апостолов подпирали шедшие им на смену новые, тоже свято верившие, что они и никто другой, те последние, которых он, Христос, сделает первыми. Они дождались его, и он дождался их, своих учеников. Прежние апостолы нередко не сходились в счете дней со своими преемниками, и тогда наступало как бы безвластие. Начиналось мертвое время, время, которого в мире, созданном Господом, вообще не должно было быть. Время, когда Христос не мог прийти на землю, потому что прийти ему было не к кому. Чередой, идущей тогда насилие, жестокие убийства, весь этот ужас, творимый среди избранных и верных, только укреплял ссыльных в мысли, что на этот раз все. Если они, избранные из избранных, верные из верных, дошли до такого, значит, скоро действительно всем и всему конец. Надо сказать, что очень долго единственная признаваемая ссыльными история была история их собственных отношений с Богом. Выделенные из человечества для самой важной миссии, уже назначенные и избранные, они были обращены исключительно к Христу, а все остальное в их жизни, работа в поле, рождение детей, было лишь для того, чтобы как должно исполнить предназначенное. Других людей, другую жизнь они не замечали. Смотреть на нее, обращать на нее внимание, было бы смотреть назад. К тем людям они должны были вернуться потом, совсем по-иному, с иной стороны и в ином ранге. прийти после Христа, когда то, на что они были избраны и к чему готовились, сделалось бы реальностью, осуществилось. Старый мир был оставлен ими за спиной, они были сосредоточены на Христе, и у мира просили только не трогать, не мешать, не выводить их из этого состояния сосредоточенности, обращенности на Христа, чтобы они не пропустили Его, не пропустили ни одного из Его слов, все помнили, все понимали и могли бы научить и передать другим. Собственно говоря, это было растянутое на века и на поколения ожидание, и единственным объяснением уходящих апостолов, почему Христос еще не пришел и надежды не осуществились, было, что они так и не сумели отрешиться от окружавшего их, не сумели отгородиться от Него. Они каялись, что были чересчур от мира сего, любили и власть, и жизнь, и не смогли, часто просто были виноваты обстоятельства, переселения, изгнания и так далее, полностью обратиться к Христу, стать Его и только Его, забыть, отринуть от себя все остальное и только верить и ждать. Ждать и верить. Они знали, что жизнь дала им шанс, который не получал никто из смертных. А они прошли мимо, упустили его. И кризис, который они переживали, когда уходили из постановки, был мучителен. Они мечтали об одном — прекратить, перестать жить. Были безумны и безутешны. Буйство и ненависть после стольких лет молитв, после стольких лет веры и смирения, надежды и любви к ближним выплескивало из них с необычайной силой. Они убивали и убивали, как звери. Они считали, что им позволено все, и не могли остановиться. Что человеческая жизнь, когда скоро, совсем скоро, все так и так кончится? И невинно убиенному, если они убивали невинного, будет даже лучше. Они хоронят его от греха, помогают спастись. Что же до того, что они губят себя, то им хуже, страшнее быть не может. Из-за них и земная жизнь, и муки были продлены. Продлены еще на целое поколение. Они ответственны за все его ужасы и страдания. И теперь, множа их, добавляя новые, они сознавали, что в тех последних перед страшным судом бедствиях и катастрофах, которые, как известно, должны были умножиться беспримерно, нужны и их зверства, зверства самых чистых и недавно почти избранных, уже приближенных и остановившихся там, где осталось сделать лишь шаг. Что те, кто еще вчера должен был стать апостолами Христа, жгут, режут, насилуют, только подтверждало, что последние времена близки и наступят вот-вот. Эта жестокость не просто уравновешивала их прежнюю жизнь и прежнее служение, открывала и опрастывала все, что они задавили в себе, но становилась их новой ролью. Бывшие апостолы приближали, строили, создавали тот фон всеобщей гибели, без которого второе пришествие Христа казалось им, да и не только им, недостаточно ярким, контрастным. Им надо было, чтобы никто не пожалел о прежнем мире, который оставлял и который теперь навсегда и для всех кончался. В сентябре 1801 года, спустя 6 месяцев, как русский престол занял человек, давший согласие на убийство своего отца, в Амшанниках совпал ряд обстоятельств, и это породило ересь, едва не погубившую тогда постановку Сертана. Впервые в истории общины кончали срок и должны были уйти сразу все 12 апостолов. Роль ближайшего ученика Христа, каждый из них имел не меньше 10 лет. Они успели сблизиться, сойтись, любили и были верны друг другу. Люди они были сильные, умные, и, что очень важно для дальнейших событий, Ивашка Скосарев, апостол Петр, всеми ими равно признавался и почитался старшим. Время его апостольства было и самым долгим — 27 лет. На исходе XVIII века, возможно, тут дело во внутренних причинах, скорее в них, или до Сибири и домшанников дошли какие-то отголоски рационализма, но часть ссыльных уже думает, и что человек лично ответственен перед Богом, и что Господом дана ему свобода выбора, свобода воли. Конечно, в их жизни осталась и, очевидно, абсолютная предопределенность театрального действия, и многие по-прежнему убеждены в такой же абсолютной, но известной одному Богу предопределенности человеческих судеб, и все же накопленная несколькими поколениями не дождавшихся Христа апостолов, учеников без учителя, раскаяние, знание, что Христос не пришел и мучений людей дляться, потому что они оказались недостойны Его, сохранилось и уцелело. Если раньше получившие место в постановке были убеждены, что потому и получили его, что избраны из других, и решено, что Христос придет именно к ним, отныне они понимают, что роль — это лишь начало. Они должны еще оказаться достойны Христа. Он — мерило, и Он придет к ним, только если они будут Его достойны. И вот это, едва намеченная ими самими линия, суть ее в незавершенности отбора актеров. Линия, кстати, по духу вполне согласная с тем, что делал Сертан, однако не его. За несколько дней сентября, подчиняя их своей логике, едва не приводит к гибели всю постановку. Ссыльные пытаются уничтожить ее, пытаются уничтожить тех, кто в ней занят, и почти достигают цели. 12 уходивших апостолов с первого дня, как они получили свои роли, вслед за Ивашкой с Косаревым, вели жизнь святых и подвижников. Да, собственно говоря, и были ими. Они были чисты и в делах, и в помыслах, любили Христа, молились и верили, что Он придет. И не ради себя молились о Его приходе, а потому что не могли больше видеть человеческого горя. Молили Христа прийти и спасти людей, потому что видели, что сами люди спастись не могут. Когда кончился последний день их апостольства, они поняли, что Христос не придет, и с ними, и при них зло не кончится. Кто займет их места, решено еще не было, и наступили дни, когда на земле Христа никто не ждал. Дни без Бога. Это было время, когда в мире все как бы перевернулось, словно и вправду воцарился Антихрист, но и в них тоже только что все перевернулось. И они не замечали подмены. Теперь им дано было видеть свою прошлую жизнь со стороны, и она была так чиста и полна веры, что все они, все 12, поняли, что путь Сертана ложен. Он не ведет к спасению. Тогда они и пошли своей дорогой. Лет за 5 до описываемых событий в Амшаннике попал и почти 2 месяца здесь прожил ссыльный поляк по фамилии Кислицкий. Родом то ли из Гродно, то ли из Люблина. На родине он был библиотекарем и домашним учителем, кажется, у Потоцких, но когда Польша восстала, ушел к Костюшке и всю войну был его связным. Когда Суворов разгромил повстанцев, Кислицкий вместе с другими попал в плен, был судим и признан виновным в том, что принимал участие в бунте, но сам не стрелял и, следовательно, заслуживает снисхождения. По приговору он был сослан в Сибирь, где его в числе нескольких сотен инсургентов было велено посадить на пашню в Барабинской степи. Ни начать, ни вести хозяйство он, конечно, не мог, и через год, отчего-то рассорившись с остальными поляками, ушел от них и скитался по Сибири из города в город. Был он стар, или таким казался, грязен, оборван, по-русски говорил очень чисто, но странным языком. Он выучил его в тюрьме по томику стихов Державина, и все думали, что он юродивый. Его охотно кормили и давали приют. Когда поляк попал в Амшанники, Петрон показался чем-то похож на Сертана, и тот велел его принять, хотя обычно деревня как могла быстро спроваживала чужаков. Вечером Петр позвал Кислицкого к себе, и они долго говорили о Священном Писании и о Христе. Поляк был человеком очень образованным, хорошо знал и Новые, и Ветхие Заветы, знал древнееврейский, И главное, живя в стране, где было множество евреев, знал их обычаи. Ссыльным он помог понять и восстановить многие детали постановки, смысл которых был ими утрачен, и Петр был так рад, что предложил ему оставаться у них, сколько он захочет. Но весной Кислицкий едва растаял снег и стало тепло, ушел. Перестав быть апостолом, Петр, как и другие 11, много думал о жизни, которую он прожил. Годы его апостольства были самые долгие, и к пониманию, что то, что они делали вслед за Сертаном, или недостаточно, или неправильно, и Христос не откроется ни им, ни их потомкам, они ждут его напрасно, к этому он пришел позже всех. Это было страшным выводом из их невиновности, и ему, чтобы принять его и мочь сказать остальным, надо было знать, почему так и что они должны теперь делать. Он обязан был научить их, что они должны делать, потому что иначе получалось, что он забирал у них все и ничего не давал взамен. Конечно, они бы не поверили ему, никто из них бы не поверил. Все бы сказали, что в нем всегда было мало веры. По внешности жил как святой, но веры в нем было мало, потому и не дано ему было стать учеником Христа. И он сам, подумав, что они скажут это, испугался, что так оно и есть, они правы. Он снова повторил все, что было в его жизни, и снова убедился, что он верил и невиновен. Тогда же он понял, что в жизни, которую они жили после смерти Сертана, ответа нет, она была целиком построена Сертаном. Если ответ вообще был, он был за ее пределами. Но о другом мире Петр почти ничего не знал. За годы, что он был апостолом, он видел совсем немного людей, которые были не связаны с постановкой Сертана. Нескольких корабейников, купца, который время от времени наезжал в деревню, якутов, связи с которыми тянулись еще со времен Березняков, десяток бродяг, деревня стояла на отшибе, и они попадали сюда редко, и, наконец, Кислицкого, который был не похож на остальных чужаков и которого Петр оставил напоследок, уже понимая, что если что и может помочь им сказать, как сделать, чтобы Христос пришел, то это слышанное от поляка. Быстро, нигде не задерживаясь, Петр перебрал якутов, купца и бродяг, а затем начал тщательно, с мелкими подробностями, из-за чего работа заняла больше недели, вспоминать и записывать все, что говорил Кислицкий. Когда же, окончив, подряд прочитал, увидел, что теперь знает, почему все так. Почему жизнь людей длится и длится, сил жить ни у кого не осталось, в мире все больше греха, горя и страданий, а Спаситель не слышит тех, кто молит его и ждет. Среди партий бумаг, которые я купил у Кобылина при нашей первой встрече, сохранилось 17 листов с записями, восходящими к Кислицкому. Все они сделаны рукой Петра, но это, без сомнения, не первоначальная версия, а уже завершенная работа, судя по косвенным данным, хорошо известная в Амшанниках под названием «Слово апостола Петра». В разное время я получил от Кобылина еще 5 ее копий. Слово представляет собой краткое, часто отрывистое изложение Ветхого и новозаветных эпизодов и притч из Талмуда, причем текст построен так, что каждому из фрагментов предшествует вывод из него, а сам он выступает как подтверждение, иллюстрация вывода. В слово вошли следующие главы Библии: история Ноя, обетование Бога Аврааму, одно и второе, о вечной жизни народа, который произойдет от Авраама, обетование Бога Иакову, другие обетования Бога евреям, разрушение Содома и Гоморры, Моисея в Синайской пустыне, спасающий сделавших себе золотого тельца евреев от гнева Господа и гибели Христос, и хананиянка, и слова Христа, что Он послан только к погибающим овцам дома Израилева, толкование слов Петра из Деяний апостолов о том, что обращение всех иудеев к Христу предварит второе пришествие Спасителя и торжество праведных, еврейское предание, что мир держится на 36 ламедвавниках святых. Ради них Господь не разрушает его. Если бы их было хоть на одного меньше, мир бы не устоял. Вывод, который апостол Петр делает из этих глав, следующий. Мир страшен, он зло, идет это зло от людей. Они знают, что творят, но остановиться уже не могут. Помочь им невозможно, они неисправимы. Господь не раз хотел истребить их, но всегда правосудию мешали праведники. Они не давали Господу покарать грех. Живя с евреями и среди евреев, они защищали и покрывали убийц, насильников, прелюбодеев, идолопоклонников, воров. Именно праведники в ответе за те страдания, которые есть в мире. Разрушив его, предав его огню, землетрясению, потопу, хищным зверям и ядовитым гадам, Господь спас бы праведных перед ним, взял бы их к себе для вечной жизни. Но они предпочли остаться в народе и не дать миру погибнуть. Этот вывод — расчет Петра и собственной праведной жизнью. Еще больше, чем праведники, виновны евреи. Их жажда к жизни ни с чем не сравнима. Несколько раз они сумели подловить Господа и вырвали у него обетование сделать их многочисленными, как звезды на небе, и не губить никогда, и ни за какие грехи. Господь заключил с евреями завет, и почти весь срок жизни людей на земле смотрел на мир через евреев и их глазами. Он был занят ими. Евреи отняли Бога у других народов. Народы были оставлены Богом, забыты им и делали зло, потому что думали, что никому не нужны. Даже Христос и тот пришел на землю, чтобы спасти именно евреев. Теперь евреи сами должны отказаться от своего завета с Богом, должны освободить Бога от обетований, которые они у него хитростью выманили. Если они не сделают этого по доброй воле, их надо заставить силой. Только тогда, когда люди снова обретут равенство перед Господом, снова увидят, что все они дети Божьи, и все равно любимы, дороги Ему, все равно Ему нужны, и нет ни первого, ни последнего, тогда и можно будет отделить праведных от грешных и каждому воздать по его делам. Судя по хронике репетиций, самому полному и богатому фактами источнику о жизни в Сибири актеров Сертана, апостолу Петру, сравнительно быстро удалось убедить в своей правоте многих из ссыльных, и уже 6 октября датируются первые случаи насильственного обращения евреев в христианство. Очевидно, раньше были сделаны попытки уговорить, а не заставить евреев креститься, но успеха они не имели. Переход к насилию для шедших за Петром был легок, потому что в том, что он предлагал, оно было заложено с самого начала, и с самого начала оправдано виной евреев. Некоторые из прозелитов, впоследствии к ним примкнет и Петр, вообще считали, что насилие необходимо, это воздаяние за грехи, евреи не должны мирно переходить в христианство и сразу становиться, как все. И еще. Если Господь по-прежнему занят и думает лишь о евреях, чем более жестокими будут гонения, чем больше зверств и надругательств будет учинено и евреев убито, тем скорее Господь поймет, что люди уже не могут, они отчаялись, стали зверями, нелюдями. Совсем немного, и их не спасешь. Из хроники нам известен и точный расклад сил. За Петра были все, вместе с ним окончившие свой срок апостолы. Пока не было известно, кто в постановке займет их места, они продолжали править общиной, и захребетники, которые, как я уже говорил, никогда никаким влиянием не пользовались, но теперь учением Петра были уравнены в правах с другими. Большинство же ссыльных по-прежнему сохраняли верность Сертану и выступали против Петра и гонений на евреев. Не согласны с ним были, во-первых, почти все христиане, и имевшие роли, и надеявшиеся их получить. Авторитет Сертана был среди них незыблем, и в Петре они видели еретика и схизматика. Эти люди считались вообще не очень влиятельными, и, наверное, не сумели бы успокоить умы и навести порядок, если бы не привычка во всем подчиняться апостолам, ближайшим ученикам Христа, привычка, неотделимая от верности Сертану. Но новых апостолов не было, избрание их целиком зависело от воли Петра, это полностью обезоруживало актеров и оставляло им только пассивное сопротивление. Против Петра стояли и римляне, законники и легитимисты. Они верили, что все и дальше должно быть так, как было. Права хоть что-нибудь менять ни у Петра, ни у других нет. То, что он хочет, — мерзость, анархия и хаос. Этим он и привлек к себе чернь захребетников. Иисусу Христу от людей надо совсем иного. Он приходил на землю, чтобы спасти их, научить воздавать добром за зло, стать жертвою за их грех. Приходил, чтобы они, люди в нем, во Христе, сделались праведными перед Богом. Если Петр добьется своего и уведет ссыльных от Сертана, второго пришествия Спаситель не будет. Ему некого будет спасать. Но римляне испокон века и были, и жили в стороне от остальных участников постановки, и открыто они никогда в отношения между евреями и христианами не вмешивались. Данное дело было как раз такого рода, и я даже не думаю, что другие ссыльные знали их настроение. Против Петра были и евреи. Слова Петра о том, что они хитростью выманили у Бога обетование, что они сделали так, что Господь думал и помнил только о них, и поэтому другие народы, которых он забыл, оставил, пошли по пути греха, казались им справедливыми. Они давно думали, что их насильственная смерть, возможно, и вправду развяжет Господу руки, ускорит суд, конец. Им не надо сопротивляться, если их будут убивать. Но они считали, что простая смерть есть облегчение и смягчение их участи. Ведь она освобождает их от самого страшного. Они тогда не должны будут губить и отдавать на смерть того, кто пришел их спасти. Это тоже бегство от роли. Тоже дезертирство, хотя, может быть, более простительное, чем уход авелитов. Когда гонения войдут в силу, они так и разделятся. Одни дадут себя убить, другие, устрашенные жестокостями, попытаются бежать, будут до последнего предела держаться за жизнь, но если им суждено спастись, они снова вернутся на свои места, снова будут репетировать, и как христиане ждать, когда Христос придет на землю, чтобы сыграть свои роли. За 6, 7 и 8 октября апостолам удалось принудить перейти в христианство несколько десятков евреев. Но уже 9 в пятницу началась реакция. К вечеру этого дня, когда настало время зажигать субботние свечи, все недавно крещенные, несмотря на угрозы Петра и его подручных убить отпавших, открыто вернулись в старую веру. Дальше евреи получают неделю передышки, их не трогают, хотя призывов расправиться с ними много. По нескольку раз в день те, кто принял сторону старых апостолов, собираются за околицей на выгоне и слушают Петра, Иакова-старшего, Андрея, Иоанна, Матфея. От них они понимают, что убить евреев нужно и необходимо для общего дела. Это благо, единственно возможный путь. Затем, уже подготовленные необходимостью и правотой, они начинают ненавидеть евреев. Каждый ненавидит евреев лично, потому что у каждого из них евреи отняли Бога, а их самих предали и продали злу и греху. Наконец они дозревают, и толпой во главе с Петром идут в деревню. Они идут единственной улицей, стуча палками по бревенчатым стенам исп, как будто шугают на охоте дичь. И тогда евреи понимают, что вот сейчас. И они тоже понимают, что вот сейчас. Но толпа, так никого и не убив, проходит деревню насквозь, после чего быстро редеет, люди разбредаются по домам, и все успокаивается. В следующую пятницу, когда зашло солнце, евреи по обычаю начали праздновать субботу, В молитвах они плакали и благодарили Бога, что он смилостивился над ними и отвел карающую руку. Они говорили ему, что он мудро сделал, что их гонители, кажется, одумались. Меньшая часть добавляла это «кажется». Другие молились без него, и в деревне стало тихо. За 7 прошедших дней они научились хорошо чувствовать людей, которые хотели их убить. Пожалуй, даже лучше их самих. И теперь, отмолившись и сидя за праздничным столом, они сознанием дела рассуждали, как трудно убить первого человека. В одиночку это вообще не сделаешь. В толпе же можно, пожалуй, даже легко. Но и в толпе кто-то должен начать. Из-за хребетников никто никогда начать не рискнет. Они люди зависимые и подневольные. Дальше они будут хуже и злее, чем многие, но начать сами побоятся. И апостолы тоже во всем станут следовать за Петром. Как он, так и они. Значит, только Петр. Только его надо бояться. А ему с каждым днем решиться все труднее. Еще они говорили, что хорошо, что эта неделя была в их жизни. Она им очень много дала, как евреям. И они теперь куда лучше понимают свою роль. Скоро им снова пора будет приниматься за репетиции. Новые апостолы почти определены. Через 3-4 дня община утвердит их. И тогда все, что они пережили, им очень пригодится. В жизни евреев это была одна из самых лучших и безмятежных суббот. Им было радостно от знания, что они еще никогда в жизни не были такими евреями, как сейчас. И что, наконец, они по-настоящему, как мечтал Сертан, готовы сыграть данные им роли. Петр давно понял, что начать убивать они должны именно в субботу. Это будет важно и существенно и для евреев, и для самого Господа. В тот день, когда он, создав мир, отдыхает, довольный делом своих рук, они станут уничтожать его мир и убивать тех, кого он из своих детей любит больше других. Убивать, когда они говорят с ним, молятся ему, благодарят его. Через это он, как немилосерд, не сможет переступить, не сможет это простить. И тогда все. Конец. Утро и день пятницы, 16 октября, были не по времени очень теплыми. Редкий год в середине октября, зима на Кете еще не установилась, и вода не замерзла, болота и река стоят открытые, без льда. Тепло и солнце рано выманили всех из дома, и когда Петр с апостолами пришел на обычное место, там было полно народу. Люди грелись на солнце, улыбались, были благие и спокойны. То, что говорили им апостолы, захребетники слушали вяло, вполуха. Они давно знали все слова и даже сами могли ими говорить. Но это не было плохо. Петр видел, что они готовы, что они уже привыкли к тому, что будут сегодня делать, уже как бы это делали. И ему лишь надо удержать их до захода солнца, до начала субботы. Он и ждал субботу, поминутно смотря на солнце и на горизонт, мерил, сколько осталось. Они заметили, что он нервничает, и вслед за ним не отрывали глаз от солнца, но были удивлены и не понимали его нетерпения. Они были просты и верили в непреложность движения светила по небу, а он знал, что когда-то, во времена Иисуса Навина, Господь по просьбе евреев уже останавливал солнце и боялся, что Бог и на этот раз постарается помешать ему. Часа за 2 до заката вдруг поднялся северо-восточный ветер. Он пригнал тучи, пошел густой снег, потом крупа. Сразу стало холодно, но люди, хотя были одеты почти как летом легко, не расходились. Они построились кругом, в центр пустили старых, слабых и совсем молодых, прижались друг к другу, взялись за руки и готовы были держаться, пока Петр не скажет им, что наступила суббота. Они знали, что сегодня не могут уступить Богу, и должны сделать, что решили. Но ветер с каждой минутой усиливался. Он поднял в воздух снег, быстро стемнело, и его порывы теперь все время сбивали с ног и валили то одного, то другого из них. Строй ломался, и пока они искали и поднимали упавшего, Холод и снег проникали вовнутрь их города, туда, где стояли самые слабые. Их тоже надо было поднимать, отогревать. И у кого еще оставались силы, не успевали всем помогать. Скоро люди начали терять друг друга. Те, кто не ждали, когда их найдут, сами искали своих, уходили в сторону, и хотя кричали, их в этой темноте увидеть было невозможно. Да и кричать в ответ было бесполезно, потому что из-за ветра, если ты слышал их голос, они не слышали твоего, и наоборот. Петр до последнего ждал, что пурга утихнет или хотя бы ослабнет, но затем и его отбило и отбросило от круга, он упал, его почти сразу же засыпало снегом, и когда он, наконец, выбрался, увидел, что вокруг никого нет. Он один, не зная, где они и слышат ли они его. Он крикнул, чтобы расходились. Никто ему не ответил. Он крикнул еще раз и еще, а потом, нащупав плетень и держась за него обеими руками, сам пошел к дому. Когда он был у своей избы, суббота уже началась. Он поднимался по лестнице и слышал, как евреи веселятся и благодарят Бога. Он хотел вернуться назад в сени, взять нож, которым они резали скотину, и пойти к ним, но сил у него больше не было. Его бил озноб, и с трудом доплетясь до лавки, он, так и не согревшись, в слезах заснул. В середине ночи Петр проснулся, пурга улеглась, и было совсем тихо. Он лежал и думал, что евреи сейчас спокойно спят. Они сказали Богу, что теперь он может не тревожиться за них, и он тоже спокоен и тоже спит. Но суббота продолжается. Время еще не ушло, и ничего не упущено. Надо только встать и взять нож. И все-таки один Петр, наверное, никогда бы не решился начать убивать евреев, если бы в его жизни не было предательства, которое он не мог им простить. Почти 30 лет он уважал евреев, с которыми репетировал, потому что они так же, как и он, ждали прихода на землю Иисуса Христа и мечтали о спасении человеческого рода. Он даже преклонялся перед ними, ведь они взяли на себя самую тяжелую и страшную часть этого спасения и ради других, спасая других, готовы были распять Христа, стать христоубийцами. Но 2 недели назад, в день, когда кончился срок его, Петра, апостольства, и он снова сделался Ивашкой с Косаревым, тем же, кем был до своего избрания, и был готов и хотел наложить на себя руки, должен был наложить на себя руки, потому что Христос к нему, Петру, не пришел. Он был избран, но оказался недостоин. Из-за него, Петра, страдания и зло на земле не окончены и длятся. Он увидел, что его брат, Максимка Скосарев, ликует. Его брат, который в тот же день, что и он, получил свою роль, и в тот же день, что и он ее оставил, с которым он всю жизнь прожил под одной крышей, вместе ел и спал, вместе репетировал, забыв о чужом горе, ликовал. Он ликовал и веселился, перестав быть Каиафой, перестав быть тем, кто должен отправить Христа на смерть. И тогда Петр понял, что евреи не ждут Христа, что они боятся его прихода, и их преданность делу, ложь и притворство, и то, что для всех горе, для них радость. И, может быть, Христос потому и не приходит, что знает, евреи не хотят распинать его. Когда апостол Петр с ножом вошел в горницу, где спали евреи, он вдруг понял, что в жизни ему никогда не доводилось забивать скотины и даже резать птицу. Как это делается, он видел множество раз, но сам никогда в этом не участвовал. Однажды, еще ребенком, он наблюдал якутов для какого-то своего праздника, резавших оленей молодняк, и животные, хотя были полны силы жизни, совсем не бились в их руках. Тогда он поразился умению якутов и подумал, что в их уверенности, естественности и быстроте есть их правота. И олени сознают ее, и потому не бьются. Из субботних свечей в горнице осталась лишь одна, да и она догорала. Пламя ее было слабо, и от сквозняка ходило ходуном. До дальних углов комнаты свет почти не доставал, но и так Петр видел почти всех евреев. Ближе всего к нему лежал Каиафа. Собственно говоря, Петр стоял прямо над ним. Каиафу Петр и ударил первым. Он старался двигать рукой и ножом, бить в то же место, что и куты, когда они резали оленей. И, наверное, ему это удалось, потому что Каиафа не захрипел, не застонал, только вытянулся ровнее и затих. Даже кровь из него пошла не сразу. И Петр понял, что в его руках есть та же правота, что и у якутов, что как они правы перед своими оленями, он прав перед евреями. Затем он подошел и ударил Платошку с Косарева, одного из фарисеев, спорящих с Христом в Капернауме. Тот умер еще неслышнее, даже глаза его не открылись, и Петр, когда вынимал из него нож, подумал, что Господь больше не будет мешать ему, что он отдал ему евреев, смирился, что они умрут, и тоже понял его правоту. Когда он это подумал, в зыбке она, наверное, стояла низко в углу, где было совсем темно, и он ее не видел, заплакал ребенок. Мать, не просыпаясь, стала качать ее, но ребенок орал громче и громче, уже заходился в плаче, и ей пришлось встать. С просонья она никак не могла его найти, тыкалась то сюда, то туда, наконец, ругаясь, взяла на руки и дала грудь. Он успокоился и начал сосать. Все это время Петр стоял посередине горницы и ждал, пока она покормит ребенка, уложит его и заснет сама. Он знал, что она не будет ему мешать, но убивать на ее глазах ему было неприятно. Когда ребенок наелся и отвалился от груди, она вместе с ним повернулась туда, где был Петр, и хотя свеча, если освещала что-то хорошо, так это место, где он стоял, она его не заметила. Она долго смотрела прямо на него и все равно его не видела. Сначала он думал, что она сидит с закрытыми глазами, но затем увидел, что они открыты. Она отвернулась от него, положила ребенка обратно в зыбку и только тогда закричала. Евреи словно ждали ее крика. Как при побудке они стали спрыгивать с печей, с палатей, соскакивать с ларей, сундуков и лавок. Кто-то из них сбил огарок свечи, он потух, и в темноте они, натыкаясь друг на друга, каждый раз думали, что это их убийца, и кричали тем же голосом, что она. В избе от Каиафы и фарисея уже натекла лужа крови. Суматоха была такая, что Петр, боясь, что они случайно собьют его с ног и затопчут, вышел в сени, а оттуда, взяв полушубок, во двор. Он видел, как евреи выпрыгивают из окон, но не преследовал их. Скоро раздались крики в других домах. Рядом с ними тоже все гуще заметались, закопошились тени, и он понял, что и там его братья, те, кто вместе с ним были избраны Христом, убивают евреев, и обрадовался, что они не оставили его, и он не один. Часа через два все 11 апостолов пришли к нему, и он сказал им, что начало делу положено. Оно идет, как и должно, Бог даст, завтра они с евреями покончат. Сейчас в темноте гоняться за ними глупо, надо идти спать. Отдых апостолами заслужен, он только нарядит захребетников, чтобы они сторожили гать. Утром все евреи будут в их руках. Деться им некуда. Первое время евреи, ничего не видя и не понимая, просто бежали прочь от своих домов, от домов, где их убивали, но потом, уткнувшись в болото, в край острова, на котором были расположены мшанники, опамятовались, и те из них, у кого еще были силы и желание жить, думая выбраться из деревни с разных сторон, стали стекаться к Гати. Еще до рассвета они сошли здесь все и узнали, что гать сторожат, и через нее им не уйти. Из домов они бежали, в чем легли спать, многие были полуголые, и теперь, когда надежды не было, с ней вместе ушел и страх. Наступила апатия и дремота. Сил двигаться больше не было, они ложились или садились на снег, засыпали, проваливались в забытье. А в морозном тумане они слышали ласковые голоса, им становилось тепло. как будто вокруг было лето. Пахли травы, за лесом то взлетали, то садились птицы. Голоса эти звали их, они шли к ним, доходили и, дойдя, умирали. В ночной резне удалось уцелеть одному из еврейских старшин, главе Синедриона Анне. И теперь он, понимая, что евреи, которые спаслись вместе с ним, один за другим замерзают и умирают, чтобы жить, им надо подняться, в снегу находил их руками, тормошил, бил, умолял, плакал, кричал на них, заставлял встать и двигаться, хотя сам не понимал, зачем это делает. Почему не дает им спокойно, не под ножом, а во сне умереть? Когда ему в конце концов удавалось кого-нибудь поднять, он думал, что, может быть, Петр и прав. В евреях действительно чересчур много жизни, и они действительно чересчур любят ее. Несколько десятков евреев умерло, но остальных Анна все-таки смог разбудить и заставил встать на ноги. И им, чтобы они снова не легли в снег, не заснули, он говорил, повторял, как заведенный, что рядом, совсем рядом, всего в версте от Гати, есть мелкое место, неправдоподобно мелкое место, хотя они не могли видеть его рук. Он показывал им, насколько оно мелкое, глубина не больше полутора аршин, и дно твердое, потому что под водой мерзлота. Там они смогут перебраться через болото, уйдут из мшанников, спасутся. Кто был мал ростом и боялся, что все равно утонет, он говорил, что их перенесут, возьмут как детей на руки и перенесут. Надо только двигаться, идти, не засыпать, заснешь — смерть. Он говорил им, что Бог с ними, Бог их спасет. Это еще одно испытание, но Бог их не оставит, не даст им погибнуть. Они его народ, их завет с ним вечен. Анне в самом деле удалось поднять почти всех евреев. Из тех, что еще были живы, сила в нем, наверное, была огромная. Он привел их к месту, о котором говорил, и когда они замялись, не решаясь ступить в воду, он, чтобы они не боялись, растолкав их, вышел вперед. Раньше он держался сзади, следя и помогая отставшим. Он уже давно знал, что перебраться через ледяную воду никому не удастся. Поднимая их, он не помнил про это. Или, как и им, ему казалось, что вокруг лето, и вода теплая. Сейчас, стоя у края болота, он думал, что главное, что они не попадут в руки христиан, спасутся от их рук. И еще он хотел того, что хотел и апостол Петр. Он хотел, чтобы евреи, его народ, исчез, утонул, чтобы от него на земле не осталось ни следа, и даже место, где он кончился, было бы неизвестно. Там, где они остановились, граница берега была очень четкой, различимой даже в темноте, поэтому евреи ясно видели, как Анна вошел в болото. Вытянувшись гуськом и держась друг за друга, они тронулись за ним, и только на середине пути вдруг и он, и они разом поняли, что идут по суху. Это было чудо. За ночь болото замерзло, и теперь из мшанников, где их хотели убить, этого Египта, Господь вел их в землю обетованную, вел так же по суху, как некогда их предков через Красное море. Вместе с Анной евреи опустились на колени и стали молиться. В ту ночь они поверили, что Бог не расторг свой завет с ними. Чудо, спасшее их, дало им силы вынести и все то, что было дальше. Утром следующего дня, когда Петр, другие апостолы и захребетники цепью дважды прошли и прочесали остров, ища евреев, ни одного живого ни в лесу, ни в поле, ни на лугу они не нашли. Похоже было, что за ночь все евреи замерзли насмерть. Петр каждого из христиан спрашивал, сколько трупов он видел, пока шел. Считать их было легко. Снег, выпавший вчера, был неглубок, тела под ним даже издали были хорошо заметны. Потом Петр все цифры сложил вместе, и у него с теми евреями, которые были убиты в избах, получалось, что и вправду ни одного еврея не спаслось. Все погибли. Убить евреев оказалось до странности легко, и христиане были смущены этой легкостью. У них еще осталось много сил, и им было обидно, что все слишком просто и быстро кончилось. Они долго готовились, долго боялись и не решались порвать со своим прошлым, с Сертаном, начать борьбу с Богом, который забыл их. И смерть евреев, как они себе ее представляли, конечно же, должна была быть другой. Получалось, что евреи обманули их. Петр понимал, что это его вина. Наверное, вчерашней ночью, когда они были возбуждены и разгорячены успешным почином, ему не надо было их останавливать. Пускай, как и хотели, гонялись бы за евреями и до утра резали их. А так, словно и не они убили евреев, а Господь сам забрал их к себе, дал заснуть. Во сне забрал и спас. Себе многие христиане желали того же и завидовали евреям. Петр знал, что сейчас, пока люди это думают, он не должен отпускать их, дать разойтись по домам. Они должны были при нем убедиться и, главное, привыкнуть, что евреев больше нет. Они мертвы, и ничего не вернешь. Не глядеть со стороны на запорошенные снегом трупы, когда даже не знаешь, кто там под снегом лежит, а убедиться и почувствовать своими руками, что каждый из евреев мертв. Говорят, то, что евреев надо хоронить, то, что у него не сходится, он хочет проверить счет. Петр велел всем, не беря ни лошадей, ни сани, снова обойти остров, собрать тела и сложить их на левой половине кладбища, где обычно хоронили евреев. Работа оказалась трудной. Некоторые трупы лежали у самой кромки болот, и за ними туда и обратно приходилось ходить по 3 версты и больше. Сначала христиане складывали тела аккуратной поленницей, но затем, устав, просто стали кидать их друг на друга и скоро увидели, что так куча растет быстрее и лучше видно, сколько они уже сделали. Только далеко после полудня они, наконец, нашли и принесли на кладбище последних евреев. Было очень холодно, с утра они ничего не ели, некоторые не ели и утром, и теперь, натаскавшись за день тяжелых, окаменевших на морозе тел, измученные и замерзшие, они, чтобы не стоять и не садиться на снег, сели прямо на трупы и принялись терпеливо ждать, когда Петр разрешит им идти. Он видел, что они устали, но сказал, что сейчас отпустить никого не может. Прежде они должны сделать еще одно дело — разобрать кучу и разложить евреев по семьям, чтобы знать, где кого хоронить. Каждый пускай ищет своих родных, когда кончат, они свободны. Или у них совсем не осталось сил, или из-за холода. Но работа эта сразу не заладилась. Почти у всех евреев лица были в ледяной корке. Пока они были живы, они таяли снег. Потом вода примерзла к коже, особенно к бородам. Отодрать лед было очень трудно, а под ним кто это, не разберешь. Но лед сбивать никто не хотел. Схватив ногу или руку, христиане по двое и трое тащили в разные стороны один труп. И все кричали, что это его брат, сестра, какая-нибудь еще родня. Так и не решив, чья это кровь, они начинали ругаться, пихали друг друга в снег. Если Петр не успевал вмешаться, возникала безобразная драка. Апостолы первое время терпеливо разнимали дерущихся, однако скоро отчаялись навести порядок. Боясь общей свалки, они оттеснили христиан из-за хребетников и, велев им стоять, сами взялись разбирать кучу. Быстро и слаженно, отделив евреев друг от друга, они выложили их в ряд лицом вверх и сказали христианам, чтобы те, никого к себе не таща, аккуратно содрали бы с каждого лед и очистили трупы. Тогда сразу станет ясно, кто чей. Это и вправду оказалось верным решением. Когда лед с евреев был сколот, апостолы снова отогнали христиан и, построив их в правильную очередь, теперь пускали строго по одному подходить и брать кого-нибудь из своих. Раздача пошла спора, но едва 30 человек взяли положенных им евреев, очередь заволновалась. Она первая поняла, что евреев, которые лежали в снегу, на всех далеко не хватит. Когда кончился последний еврей, в толпе снова возникла драка. Оставшиеся ни с чем разом смяли апостолов, готовы были уже расправиться с теми, кто стоял в голове очереди, но вдруг кто-то тихо сказал: «А ведь другие спаслись». Под утро Петр понял, где он ошибся. Когда вчера они шли, прочесывая остров, Труп почти всякого еврея видели и запомнили несколько человек, а он, складывая их, посчитал евреев заразных. Зная, что прошлой ночью они могли бежать из мшанников лишь по Гате, он решил, что евреи или подкупили, или еще как-то договорились с захребетниками, которые ее сторожили. Он приказал привести их к себе и стал допрашивать. Сначала он допрашивал их отдельно, но ничего не добившись, устроил захребетникам очную ставку. Ему нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы расколоть их. Но они и порознь вместе показывали одно и то же. Захребетники говорили ему, что, как он и предупреждал, евреи впрямь вчера пришли к Гате, но не скоро, а спустя часа три после них. Увидев, что Гать охраняется, евреи не пытались пробиться и назад тоже не ушли, а сели на снег и, не двигаясь, сидели. Захребетники говорили, что тогда они могли их легко перебить. Евреи не подумали бы сопротивляться, но они помнили его приказ ни на аршин не отходить от Гати, понимали, что, может быть, евреи просто заманивают их своим бессилием, нарочно подставляются, чтобы они убивали тех, кто все равно умрет. Остальные же в это время убегут. Евреи сидели у Гати довольно долго. Некоторые из захребетников считали, что они уже замерзли, но затем поднялись и вдоль берега ушли. Все, что говорили захребетники, выглядело весьма правдоподобно. Придумать такое было трудно, да и не похоже было, что они способны на это. И Петр понял, что они не лгут. Днем ему пришло в голову, что вчера они плохо обыскали лес. Там было несколько небольших балок. Евреи вполне могли в одной из них откопать яму и в ней схорониться. Он сказал это христианам, но те идти с ним отказались. Даже другие апостолы его оставили. Все были уверены, что опять, как и во времена Амана, Господь евреев спас. В христианах снова был страх перед Богом, и они думали, что Он не простит им, если они, как и раньше, будут искать евреев, чтобы убить их. Они знали, что ни в лесу, вообще нигде на острове живых евреев нет и быть не может, но не задерживали Петра. Едва он ушел, они взяли лопаты и отправились на кладбище. Еще только начавшей промерзать земле, они вырыли глубокие, чтобы не достали звери, ровные могилы, по обычаю завернули каждое тело в кусок льняной ткани и похоронили. Здесь же, на кладбище, они не спеша помянули убитых. Петр долго в одиночку пытался найти потерявшихся евреев, облазил овраги, в рытвинах и под корнями больших деревьев ворошил палкой прошлогодние листья. Потом и ему сделалось ясно, что в лесу им спрятаться негде. Он готов был поверить, что Бог и в самом деле спас евреев, но знал, что прошедшей ночью, тогда, когда от его руки тихо и не шелохнувшись умирали Каиафа и фарисей, Господь ему их отдал. Из леса он вернулся к болотам, и почти по самой кромке воды стал кругом обходить мшанники. Вода кое-где уже покрылась тонким льдом, но почти везде еще парила на морозе, и в этом без ветра движущемся тумане ему все время мерещились идущие евреи. Ему хотелось закричать им, и чтобы они в ответ тоже закричали ему, сказали, где они, действительно ли спаслись, и как спаслись. От Гати он пошел в сторону, куда, по словам захребетников, ушли евреи. Он думал, что, может быть, найдет какие-нибудь следы, но все ровно-ровно было занесено снегом. Точно на этой земле никто никогда не жил. Закончив первый, он сделал второй полный круг и решил, что теперь надеяться больше не на что. Надо возвращаться. Но продолжал дальше идти по краю болота. Замерзшая вода не занимала его, и когда он долго шел там, где был лед, его иногда посещала странная мысль, что это вращение вокруг мшанников и есть его дорога, что он с нее уже не сойдет, так и будет идти, пока не умрет. Потом начиналась открытая вода, и опять ему мерещились идущие евреи, и чудилось, что он кричит им, Или он и вправду им кричал, а затем напрягал слух, чтобы услышать, что они кричат ему в ответ. Захребетники с Гати говорили ему, что в темноте евреи походили на занесенные снегом болотные кочки или заросшие мхом бугры. Он вспомнил это и подумал, что и от него евреи могли спрятаться, притворившись кочками, и что зря он был невнимателен и не осматривал мхи, когда до них можно было добраться. Сразу же он сообразил, что недавно, совсем недалеко от берега, видел бугор, очень похожий на сидящего на корточках человека. Но лед рядом по виду был тонким, и он побоялся подойти. Он снова захотел найти то место, долго искал, и, наконец, уже в сумерках нашел. Как и тогда, в первый раз он боялся. Ветер сдул со льда снег. Он был прозрачен, оттого казался особенно хрупким и непрочным. Все же Петр пополз. Лег всем телом, чтобы меньше давить, и пополз. Страх был напрасен. Лед здесь был крепок, даже не трещал и не скрипел под ним, и, добравшись до кочки, тронув ее рукой, он увидел, что это стоящий на коленях человек, замерзший, очевидно, тогда, когда он молился. Сбив с него снег, Петр легко признал разбойника, распятого вместе с Христом. Теперь он понял, как евреи сумели перейти через болото, и понял, что они пошли туда, куда было обращено лицо молящегося. Вернувшись в деревню, Петр сказал христианам, что теперь знает, где евреи. Он сказал, что Бог вовсе не спасал их. Он просто не хотел, чтобы они были убиты здесь, в Амшанниках. Он не хотел этого потому, что евреи думали, что в Амшанники они посланы Господом, посланы сыграть самые страшные роли и гордились, что никто из них не изменил и не отказался. Каждый остался верен выпавшему жребию. «Если бы все евреи вчера были убиты в своих домах и в своих постелях», — говорил Петр, — «они умерли бы убежденные, что погибли безвинно, а Господь знал, что это не так, и поэтому Он дал им уйти и сделал, что они от Него бежали, бежали от роли, которую Он им предназначил». Потом Петр сказал христианам совсем другое. Он сказал им, что все, чему учил их Сертан, и чему они следовали из года в год, из поколения в поколение, на самом деле придумано евреями, чтобы снова, как 1800 лет назад в Палестине, надругаться над Иисусом Христом, когда Он придет на землю. Это обвинение Петр раньше не выдвигал. Во всяком случае, когда он после утраты апостольства объяснял христианам, почему они должны покончить с евреями, его не было. Я не думаю, что он пришел к нему сам, хотя, возможно, и это... Скорее, его слова — отголосок обвинений, предъявлявшихся евреям Келлорем Феоктистом, за ним в последние дни перед своей ссылкой Никоном, кто-то вынес их из Нового Иерусалима, а затем они передавались от одного к другому. Еще Петр сказал про убитых им Каиафу и фарисея, как тихо и спокойно они умерли. Они словно ждали, когда он придет и убьет их. Тогда он и понял, что Господь отдает ему всех. «Остальные», — продолжал Петр с осуждением и укором, «хотя и им тоже было дано убить евреев, не поверили Господу, решили, что Он хочет спасти евреев, струсили и не пошли с ним, с Петром, искать их, чтобы добить. Лишь в нем, Петре, в нем единственном была настоящая вера, и ему». А не другому молившийся еврей своим лицом, обращенным к Богу, открыл, куда ушли его собратья. Но то, что говорил Петр, насколько видно из документов, убедило немногих. Возникший накануне разрыв сохранился и больше никуда не уйдет. Почему же христиане все-таки подчинились его воле и на следующий день, не оставив в Амшанниках даже стариков, пустились в погоню? Я думаю, что ответ здесь один. Они хотели увидеть чудо, которое сотворил Господь. Утром, поднявшись задолго до рассвета, христиане со всем тщанием принялись готовиться к предстоящей дороге. Они проверили и починили сани, упряжь, подогнали и взяли на каждого по две пары подбитых оленями шкурами лыж, погрузили большой запас теплых вещей и еды. Только в полдень сборы были окончены, и они тронулись. Их основательность мне непонятна и сейчас. Я знаю, что Петр, торопя христиан, говорил им, что евреи далеко уйти никак не могли. Полуголые и голодные, они все давно перемерзли. Их и убивать не придется, никого в живых уже нет. Он повторял, что вернутся они через 3, самое большее, через 4 дня, и кроме пищи брать ничего не надо. Он может идти и один, никто ему не нужен, а зовет их с собой только для того, чтобы они убедились, что все правильно. Никакого чуда нет и не было. Господь и не думал спасать евреев. Наоборот, он сам расправился с ними, и теперь от этого народа, распявшего Христа, остались лишь трупы. Слова Петра звучали, конечно, разумно, и все же христиане продолжали готовиться, как будто зная, что погоня продлится долго или даже очень долго, и сколько бы припасов они ни взяли, будет мало. Не значит ли это, что часть христиан, которая была уверена, что Господь сотворил чудо и спас евреев, уцелевших в ночной резне, по-прежнему сохраняла влияние, что, вопреки Петру, она сумела убедить остальных, что Господь легко им свой народ не отдаст? Точно, что они говорили и думали, я не знаю. Одни, наверное, что предприятие вообще безнадежное. Допустив гибель многих из евреев, Господь остаток их решил спасти во что бы то ни стало. Стоящие ближе к Петру, возможно, по-прежнему верили, что рано или поздно Господь поймет, почему они хотят убить евреев. Поймет, что они правы, отдаст им их. Но сейчас мне важно другое. Судя по всему, именно тогда у христиан появляется новый источник власти, и Петр вынужден с ним считаться. Если это верно, многое из последующего становится яснее. Начало погони за евреями было таким медленным, что и не походило на погоню. Люди и лошади еле передвигали ноги, и Петр, который с рассвета изводил себя и ждал, когда они тронутся, теперь, не понимая, что злого умысла здесь нет, они просто еще не втянулись. Бегал от упряжки к упряжке и стегал плеткой, не разбирая, человек или скотина, и куда придется удар, по спине или в лицо. Пока они ехали по деревне, ему казалось, что христиан совсем мало, что многие испугались и попрятались. Он даже обыскал несколько крайних исп, но никого в них не нашел. Когда же сани и те, что уже двигались вниз к болоту, и те, что только выезжали из дворов, стали хвост друг другу, и караван растянулся больше, чем на полверсты, он понял, что ошибся, и расплакался от радости, что пошли все. Потом была новая задержка. Лед был тонок, лошади проваливались в воду, и Петру несколько упряжек пришлось отправить обратно в деревню, взять для настила досок. За болотом они поехали быстро. Везде уже был снег, но не глубокий, и лошади уставали мало. Петр думал, что если и дальше дорога будет не хуже, они скоро нагонят евреев. Он и так удивлялся и говорил это, что евреи столько сумели пройти. Но на второй день снова начались болота, везде были незамерзшие промоины, доски, которые они везли с собой, помочь уже не могли, им пришлось выпрячь лошадей и тащить припасы на себе. К счастью, у них были 2 пары легких якутских нарт. Евреев они, несмотря на его заверения, не догнали ни на второй день, ни на третий. И Петр, не понимая, куда те делись, все больше боялся, что христиане сбились с пути. Наверное, стоило повернуть обратно, но он видел, что люди недовольны, второй раз их ему не поднять. Да и под снегом ничего не отыщешь. Конечно, евреи, чтобы запутать следы, давно могли свернуть в сторону. Он боялся и этого, хотя раньше твердо знал, что страх, холод, усталость, близость смерти позволяет им бежать только прямо. В этом он был прав. Ужас гнал евреев как можно дальше от мшанников и не давал им свернуть. И все же прошло полмесяца погони, прежде чем христиане наконец увидели на своем пути первый труп перебравшегося через болото еврея. Потом неделя за неделей они находили по 1-2 трупа и, складывая их с теми, что похоронили в амшанниках, видели, сколько евреев осталось. Когда христиане поняли, что Петр ведет их правильной дорогой, ему с ними стало легче, и сам он успокоился, повеселел. И еще. После того, как они нашли первого мертвого еврея, в них проснулся охотничий инстинкт. И теперь он вел их, когда Петр уставал. Привыкнув и приспособившись, они шли по стопам евреев каждый день и даже каждый час, думая, что вот-вот их настигнут. И тогда все. Но очень долго довольствовались лишь тем, что считали трупы, да несколько раз добили, кажется, трижды добили отставших и ослабевших. Только однажды, в середине декабря, когда христиане два дня подряд не останавливались и день, и ночь, они нагнали арьергард. Убили двух крайних евреев, видели их всех, думали, что со всеми покончат, но евреи пошли быстрее, а у христиан сил уже не было. Тот день был рубежом, и они навсегда запомнили, как, выйдя из низкого, кривого, едва в рост человека-березняка, увидели на следующей сопке черные точки медленно бредущих друг за другом евреев. Воздух был чист, и хотя до них было еще далеко, христиане хорошо различали, как эти точки меняются местами. Те евреи, кто мог или чья была очередь, выходили вперед и шли по целине, а остальные, сберегая силы, наступали точно в их следы, и так, сколько бы они ни шли и где бы они ни шли, от них оставался единственный след, и гнавшиеся за ними никогда не знали, один здесь прошел человек или целый народ. Настигая евреев, уже как бы соединившись с ними, в одну меру передвигая ноги, ставя их след в след, христиане, потому что снег был хорошо утоптан, им идти было намного легче, все время приближались к евреям, видели, как с каждым часом точки увеличиваются, растут, перестают быть точками, становятся людьми, и люди тоже растут, и уже ясно, что им не спастись. Никто из евреев не оборачивался и не смотрел назад, но, наверное, они все же почувствовали христиан и пошли немного скорее. А может быть, христианам показалось, что евреи прибавили. Вряд ли у них на это были силы. Просто сами христиане устали и медленнее догоняли идущих впереди евреев. Все-таки, как я уже говорил, двух крайних евреев они настигли и убили. Но на это ушло время. Евреев надо было не только убить, но и оттащить в сторону. Идя долго по натоптанной тропе, никто из христиан не хотел теперь обходить трупы и вязнуть в глубоком снегу. Мертвые евреи были неудобными, неожиданно тяжелыми. Сдвинуть их с дороги никак не удавалось, и когда христиане наконец расчистили путь, евреи снова из людей сделались точками. И сколько в тот день они ни шли, эти точки уменьшались и бледнели, пока в сумерках не пропали вовсе. Ночью начался буран, и к утру, когда ветер стал затихать, ни евреев, ни их следов нигде не было. И христианам опять пришлось идти по целине. После этого погоня, во всяком случае по внешности, перестает быть погоней, силы тех, кого преследуют и кто преследует, сравниваются, и расстояние между ними сохраняется, словно оно обговорено и обозначено. Напоминая этап, они неделя за неделей, месяц за месяцем, как и тогда, идут друг за другом, христиане за евреями, и непонятно, кто и куда их ведет. Христиане тоже теряют силы, тоже ложатся в снег и замерзают. Их отличие от евреев лишь в том, что считать умерших некому. За христианами никого нет, они идут последними. Этих ослабевших, отставших и замерзших среди христиан все больше. Сколько сказать трудно, но вряд ли намного меньше, чем у евреев, а может быть и не меньше. Когда силы и христиан, и евреев кончаются, они и вправду, словно этот этап, останавливаются иногда совсем рядом, так что даже видят друг друга, день или два стоят, а потом идут снова. Чтобы христиане шли сами и не наступали в их следы, евреи стараются поддержать разрыв и поднимаются первые. Бег продолжается всю осень и зиму. В феврале умирает апостол Петр, и, кажется, к тому времени в живых уже нет ни одного из апостолов. Почти старики, они погибли раньше. В середине марта, перейдя очередную цепь болот, евреи увидели, что пришли обратно в Амшанники. Как всякого, кто в лесу или в тундре старается идти прямо, их вело по кругу. Ужас и долгая привычка бежать все дальше поддерживали евреев и давали им силы. Начать же заново они не могут, да и зачем? Идти им некуда. Они не входят в деревню, чтобы не видеть, где их убивали, а садятся на снег у крайнего дома и молятся. Через несколько часов здесь их находят христиане. Евреи в их полной власти, но христиане не убивают их. Старых апостолов нет в живых, и смерть евреев больше никому не нужна. Те из христиан, кто раньше до конца своих дней оставался бы захребетником, теперь получили в постановке главные роли, а многие места, особенно в первые годы, и занять было некому. Христиан и евреев уцелело совсем мало. Недовольные, обделенные, которые осенью первые пошли за Петром, добились того, чего хотели, и теперь все опять строится так, как при Сертане. Убийства евреев вычеркиваются из жизни. Вычеркиваются равные христианами и евреями. Их словно никогда не было. Вычеркивается даже то время. В христианах и евреях возобновляются их прошлые отношения. Старым порядком идут ежедневные репетиции, идут со сцен, игравшихся в сентябре. Вернувшись назад, ссыльные снова верят, что на землю скоро придет Иисус Христос, верят, что они будут Его достойны, и Он придет именно к ним. Как евреи сумели выжить в октябре, в самый страшный месяц их бегства, остается тайной. Хотя я думаю, что загадка эта легко разрешима. Одежду и припасы евреям привозили якуты. Шло все это от римлян. Римляне, считавшие, что жизнь ссыльных не должна отступать от закона, данного Сертаном, что все установленное при нем должно строго соблюдаться, помогали евреям и потом, но держались они всегда в тени, были осторожны, вмешивались в происходившее между евреями и христианами лишь в крайних случаях и не открыто, через якутов. Якуты не только давали евреям припасы. Трижды, когда христиане почти догоняли евреев, они на оленях увозили их вперед. И среди христиан беглецы имели своих доброхотов. Кажется, они были из будущих апостолов. Много раз, идя впереди, прокладывая своим путь, эти люди, где могли, тормозили погоню. И в день, когда христиане все-таки настигли евреев и убили двух из них, тех, кто шел последними, тоже. Этих евреев новые апостолы сами и убили. Но убивали они долго и неумело. Сначала несколько раз ранили, а затем еще дольше, спотыкаясь и падая, оттаскивали тела с тропы. Пока они возились с трупами, другие евреи уходили все дальше. Попытки разом покончить с евреями случались и позже, повторяясь обычно в каждом втором поколении. Опять были убийства, бегства, смерть людей, которые обессилев падали в снег и уже не поднимались. И тот же путь выбирали евреи и снова не понимали, почему бегут прямо, а возвращаются туда, откуда ушли. Они думали, что это Бог возвращает их обратно в Амшанники, как бы за руку ведет, потому что это их место и их дорога, и они с нее не должны сходить. С течением времени на этом повторенном много раз кругу и у христиан, и у евреев появляются свои стоянки, где рубится несколько исп, делаются запасы дров и еды, чтобы не тащить ее на себе. Есть там даже маленькие церкви и синагоги, а рядом кладбище, на которых отпевают и хоронят погибших. На стоянках евреи получают передышку, словно в детской игре. Здесь они в домике. Так почти сразу то, в чем не было ничего, кроме мерзости, жестокости, крови, принимает странно четкие очертания. Размеренность, такт, строй, сохранив и ненависть, и ужас, которые были раньше. Приобретая порядок, погромы на законных основаниях входят в жизнь ссыльных. К Каждая следующая волна убийств становится новой репетицией, новой оправданной повторением попыткой побудить Господа ускорить свой приход на землю. Выбором, вопросом ему, что они должны делать, чтобы он пришел. Это было их личным дополнением к тому, что репетировал Сертан. Оно удержалось и устоялось. Отдельную жизнь мшанникам удается вести и дальше. Я уже говорил, что по внешности они ничем не отличаются от других, почти как и век назад редких в этой части Сибири деревень. Платят подати, продают лишнее, и никто в их дела особенно не лезет и ими не интересуется. Они продолжают ждать Христа, продолжают репетировать данные им роли, все так же веря, что судьба человеческого рода решится внутри их собственных отношений с Господом. Остальные люди, сколько ни есть их на земле, пойдут за ними, как сами они, за Иисусом. Живые своим предназначением, они с каждым годом все больше боятся, что внешняя жизнь может отвлечь, помешать им. Никаких реальных оснований для этих страхов нет, кроме разве что одного. Хотя каждое поколение и христиан, и евреев верит, что именно к нему придет Христос, оно, избранное и последнее, то, что было до него, лишь ступень, подступ. Все ради них и было, есть еще иная, я бы назвал ее справедливая память. В ней год прибавляется к году, и все годы равны. Поколений в ней нет. Она непрерывна. Она знает, что мир становится хуже и хуже. Зло в нем множится. Куда он идет, ясно. И ясно, что хотя многие из них не сумели оказаться достойными и не дождались Христа, его приход близится. И от того, что Христос совсем близко, уже идет к ним, они, страшась окрестной жизни, чтобы спрятаться, спастись от нее, все точнее ее копируют. Копируют не только контуры и общий облик, но и суть, нрав, характер. Деревня, оказывается, способна на настоящую мимикрию, но окружающую жизнь она повторяет бесстрастно, ни во что не вникая, ее ничего не касается, не затрагивает. Как и раньше, она живет своими репетициями, ожиданием Христа, своей готовностью принять Его. Поэтому она верит, что, что бы ни делала, греха на ней нет. Когда христиане и евреи были взяты в Новом Иерусалиме, затем осуждены и высланы в Сибирь, им казалось, что земная история кончена, завершена и по бедствиям, и по срокам. Осталось последнее — их роли. А потом еще очень долго, два века, они держались и верили в это. Изменила все только революция. То горе и те бедствия, которые ей предшествовали и которые принесла она сама, и мировая война, и гражданская, а за ними после совсем малого перерыва, когда сил еще никто набрать не успел, коллективизация, как ссыльные не откупались и не открещивались, и из их деревни унесли многих и многих. Погибали имевшие роли, погибли даже двое апостолов, и в мшанниках поняли, что зло может быть куда большим, чем они думали, что ничего здесь отнюдь не исчерпано, только сейчас и исполняется назначенное время, лишь сейчас надо начинать отсчет. До этого было рано, тогда могли быть только репетиции, и те, кто были до них, только одно это и должны были сделать — спасти и сохранить. Они оправданы. Солдаты, выжившие и вернувшиеся с мировой войны, были их главными информаторами. От них ссыльные узнали, что происходит с миром, куда он идет и как они должны вести себя, чтобы то, для чего они избраны, уцелело и не прервалось.